Глава 13. Наташа. «Как же ты напугала меня, Наташа!» Илья смотрит на меня серьезным взглядом, будто перед ним сидит маленький нашкодивший ребенок. «Мне когда Градский позвонил, я чуть с ума не сошел. Связь еще отвратительная в горах, все время прерывалась. Нормально поговорить получилось только когда вернулся в город. Сразу же билеты купил и прилетел в Москву. Официально это был самый долгий перелет в моей жизни. Ты же совсем одна. А если бы что случилось? Я даже номер твоего брата не знаю. Как с ним вообще связаться?» «Со мной все хорошо, Илюш. Обещают выписать через 2 дня. Я лишь ушибами отделалась». Трогаю его руку и вымученно улыбаюсь. Мне не нравится, когда он волнуется и переживает. «Ну да. И швом в пол плеча. Больше никаких каблуков, поняла? Хотел бы сказать. И командировок, но ведь не послушаешь». Все заживет. Ничего страшного не случилось». Соблазн рассказать Илье о том, что его бывшая подружка приревновала меня к Асадову и толкнула, когда я стояла на краю лестницы, очень велик. Но вряд ли у меня повернется язык. К тому же Илья, похоже, не в курсе, что Асадов прилетел к нам в город и собирался строить вместе с Градским сеть отелей на южном побережье. Может быть, все так и останется под грифом «секретно». Я была бы не прочь забыть об этих днях, как о тревожном сне. «А почему все свернули? Витя злился ужасно, что его кинули. Ты не в курсе?» Он что-то говорил, но я почти не слушал. Все мысли о тебе были в тот момент. Я не знаю подробностей. Виолетта сказала, что они улетают, и сразу ушла. Илья никак не реагирует на упоминание о бывшей подружке, а я молчу, что общалась с Динаром и позволяла ему прикасаться к себе. «А знаешь, что я придумал, Златовласка?» — спрашивает Илья. «У тебя же сейчас больничный. И Витя пообещал, что в отпуск тебя отправит, даст восстановиться. Так вот, я подумал, может, вы с Тимом со мной в Питер слетаете? Это даже не переезд и не просьба бросить работу и стабильность, к которой ты всегда так стремилась. Но поехать вместе со мной в отпуск и провести время в родном городе? Почему нет? Поживем на даче у родителей. Там воздух, простор для мелкого. Я ни на чем не настаиваю и не подталкиваю тебя никаким решением. Но отец идет мне навстречу, а я не хочу упустить свой шанс. И тебя оставлять не хочу». Иногда кажется, что Илья — умелый манипулятор. Издалека начинает, мягко стелит, никогда не идет на пролом и всегда предоставляет право выбора. И мне это очень нравится. Он создает иллюзию, что я сама принимаю решение, хотя уже, наверное, билеты на всех троих заказал и с жильем перешал вопросы. «Симу возьмете, она будет очень рада полететь с вами. Помнишь, вы в прошлый раз ее брали, когда ты домой летала? Она потом еще долго с восторгом о Питере отзывалась». «А ты умеешь вести переговоры, да?» «К тебе у меня всегда нестандартный индивидуальный подход», — смеется Илья. «Ну так что? Я покупаю билеты. Мы, как и собирались, погуляем по городу, в любимые места сходим. С Москвой у нас не заладилось, так хоть дома оторвемся. А если повезет, то в Карелию к другу моему на день рождения вырвемся на пару дней. С родителями тебя познакомлю». «Вот с родителями я бы пока не торопилась. Вдруг они сочтут меня неподходящей партией для их сына. Я сначала спрошу у Симы, сможет ли она полететь с нами, а потом буду принимать решение, хорошо? Она и так почти неделю с Тимом одна, а меня еще даже не выписывают». «Блин, Наташка!» Илья скользит взглядом по моим губам, когда я растягиваю их в легкой улыбке. «Я бы тебя закрыл у себя в квартире и никуда больше не выпускал, честное слово. Но ты же маленький пугливый заяц». Илья приближается ко мне, касается губами щеки. Его дыхание обжигает кожу, а потом он впивается в мои губы настойчивым поцелуем. Я пытаюсь найти в себе хоть каплю желания, чтобы ответить ему с такой же искренностью, когда в палате появляется медсестра и прерывает нас. «Я буквально на пару минут. Сделать укол», — говорит девушка, и Илья, усмехнувшись, отпускает меня. Часто вспоминаю свою растерянность, когда узнала о беременности. Я тогда много плакала. Из-за гормонов, от отчаяния, что осталась одна, а Динар так жестоко обошелся со мной и не искал больше встреч, не пытался ничего выяснить обо мне. Казалось, если он узнает, что я жду от него ребенка, то попросит вернуться, разведется скотиной, и между нами все будет как прежде. Какая же я была глупенькая. Такие, как Динар, не меняют своих решений. Однажды мою истерику застал Илья. На эмоциях я ему обо всем рассказала. Он успокоил меня и заверил, что будет рядом, и, в отличие от Асадова, сдержал слово. Через 5 месяцев я родила прекрасного мальчика и долгое время не задумывалась о личной жизни. А теперь понимаю, что пришло время наверстывать упущенное. Мне приятны забота, помощь, внимание и поддержка Ильи. Нравится, что он стремится взять часть моих забот на себя. И что самое главное, не давит и не торопит ни с какими решениями. А Динар? Он не просто разорвал контракт с Градским и улетел, а забил еще один гвоздь в крышку гроба с моими чувствами. Я не уверена, что вернуться в Питер — хорошая идея, и в глубине души надеюсь, что Илья перегорит, но побывать в родном городе очень хочу. Я давно не была на могиле у родителей. Дом в Гатчине необходимо привести в порядок, заодно сделать заграничный паспорт для Тимура, чтобы мы смогли полететь в Мюнхен. Из больницы меня выписывают на 5-е сутки. Плечо ноет, но в целом я чувствую себя так, будто ничего не произошло. Мы с Ильей возвращаемся домой поздним вечером. Я заранее прошу Симу не укладывать Тимура спать, и сынишка, увидев меня в детской, бросается мне на шею, просит больше не уходить так надолго и жалобно плачет. Сердце сжимается в груди от его слез, и я плачу вместе с ним, обещая, что больше такого не повторится. Мало того, что я слетала впустую, премию не получила, с лестницы упала. Так еще и Сима добивает меня словами, что сын очень тосковал и даже приболел в мое отсутствие. Постепенно жизнь возвращается в привычное русло, и мне даже кажется, будто наша встреча с Динаром после долгой разлуки — плод моего больного воображения. А еще я стала чаще обычного ловить себя на мысли, что Асадов имеет право знать о сыне. Вот только где гарантия, что попытка сообщить ему об этой новости не обернется для меня непредсказуемыми последствиями, и я не пожалею о принятом решении. «Тебе что-то изменилось после возвращения из Москвы?» — замечает Яна, когда я появляюсь в офисе. «Правда. И что же? Ты все время ходишь задумчивая. Что случилось? Ой, только не говори, что это из-за того контракта, который вы упустили. Витя мне весь мозг выил, что лишился выгодного сотрудничества. Все пытается понять, где допустил ошибку. Но ты же явно не о контракте думаешь». Илья предлагает мне поехать в Питер. Я немного переживаю, как Тим перенесет поездку. Яна разглядывает меня озорным взглядом. «Да нормально перенесет. Что ты как наседка? Тем более вы с ним как-то летали домой, и все было хорошо. А с Ракитиным у вас что? Так и ходит вокруг да около. Когда уже решится на серьезные шаги? Жуть, как хочется на чьей-нибудь свадьбе погулять. Замуж пока не звал, так что наряды можешь не приглядывать. Если вдруг позовет, тебе первой сообщу». Но лучше бы Илья не торопился ни с какими громкими заявлениями. Я хочу быть уверена в том, что принимаю правильное решение, а появление Динара разбередило душу. Так хочется с кем-то поделиться всем, что произошло в Москве, своими сомнениями насчет Асадова. Я устала таскать эти тяжелые камни за пазухой. И я ничего рассказать не могу. Виктор ведь из-за меня выгодный контракт потерял. Вечером за мной заезжает Илья и предлагает погулять в парке втроем. Пока Тимур катается на самокате, мы делимся последними новостями, обсуждаем новую сделку Ильи, и я немного отвлекаюсь от мрачных мыслей, которые не дают покоя. «Наташ, ну так что? Ты подумала? Полетишь со мной в Питер? Соглашайся, а? Ну или представь, что это командировка, и ты не можешь от нее отказаться. Мы так редко видимся. Я, если выбью себе какую-нибудь хорошую должность в городе, сразу же куплю просторную квартиру и заберу вас к себе», — мечтает Илья. «Ай, здесь все осточертело. Я же сюда в ссылку попал. Будь моя воля, в это захолустье никогда бы не приехал». «Нормальное здесь место, Илья. Самое то для ребенка. С Симой я поговорила. Она согласилась полететь вместе с нами. Так что 2 недели мы в твоем распоряжении. Ну, почти в твоем, так как жить с твоими родителями нам все же рано, но ты можешь быть частым гостем у нас дома». Илья нежно обхватывает мое лицо руками и долго смотрит в глаза. «Наташка, я обещаю, ты не пожалеешь об этом решении, а потом и вовсе не захочешь возвращаться», — произносит он и целует меня в губы.